когда хотели. Как я ни старался, бил кулаками по голове, выкрикивал заглавие словарных статей, проклинал профессора Филинчика. Все было напрасно. Но почему профессор не снабдил меня руководством по правилам пользования этим упрямым справочником, подумал я. Правила пользования лексиконом. И в тот же самый миг мозг мой словно пронзило электрическим током, и в голове возникли правила пользования лексиконом. Правила пользования лексиконом, подлежащих объяснению чудес, тайны, феноменов Замония и ее окрестностей. Первое. Удостоверьтесь, что ваша черепная коробка настроена на прием лексикона. Второе. Затруднение с вызовом статей, расплывчатый нечитабельный шрифт, перевернутый текст, могут быть связаны только с нарушением вашего мозгового кровообращения. Проконсультируйтесь с врачом. Третье. Если вместо статей лексикона вам слышатся голоса из других измерений, сигналы далеких галактик, или же в мозгу у вас появляются образы давно умерших родственников, тем более необходимо срочно проконсультироваться с врачом. Четвертое. Чтобы вызвать статью из раздела «Чудеса», дерните себя левой рукой за правое ухо и громко и четко по буквам произнесите вызываемые понятия. Пятое. Чтобы вызвать статью из раздела «Тайны», дерните себя правой рукой за левое ухо и опять же по буквам произнесите желаемые понятия. Шестое. Чтобы вызвать статью из раздела «Феномены», дерните себя двумя руками крест-накрест за оба уха и произнесите по буквам желаемые понятия. Седьмое. Случаи иных нарушений и нежелательных побочных явлений обращайтесь лично к профессору Абдулу Филинчику. Западная Замония, темные горы, ночная школа. Ага! Значит, были и правила пользования, просто я не додумался о них спросить. Последующие месяцы я занимался исключительно тем, что переписывал статьи лексикона из своей головы на бумагу. Полученный рукописный экземпляр я поручил еще раз переписать ученикам нашей школы. Это занятие превратилось у нас в подобие обязательного факультатива по правописанию. А еще я нередко предпринимал пешие прогулки по большому лесу, составляя географический план окрестностей, изучая местную растительность. Во время таких прогулок я частенько думал о том, что надо бы как-то упорядочить жизнь общины цветных медведей, принять обязательные для всех законы и правила. Во-первых, следовало незамедлительно издать запрет на проживание в большом лесу пауков-ведунов, а также расставить знаки, предупреждающие о наличии пространственных дыр, и, конечно же, распределить среди медведей обязанности. Кто будет убирать прошлогоднюю листву, кто разводить пчел, а кто возводить дома. Поляна. Как-то раз, путешествуя по лесу, я забрел на ту самую поляну, где началось мое приключение с пауком-ведуном. Лесная поляна ничуть не изменилась с тех пор, и у меня по коже побежали мурашки, хотя, как и в прошлый раз, светило теплое вечернее солнышко. И тут в голове моей вдруг сама собой родилась мысль, которую я так долго вынашивал, которое суждено было лечь в основу нашей медвежьей конституции. «Все цветные медведи не равны».